Как только она приезжала к нам, это для нас был праздник. Мы все сидели вокруг нее, как цыплята вокруг наседки, а она нам рассказывала, где она побывала, в каких монастырях, каких людей встречала. Мы слушали, затаив дыхание и оставив все дела. Матушка приносила надежду в дома близких. Даже если в семьях, которые она навещала, были трудности, какие-то переживания, скорби, например, предстоял суд или в доме был тяжелобольной. Матушка, входя в дом, будто освещала все вокруг. Тяжесть куда-то отступала, в сердцах истрадавшихся людей появлялась радость, щедрый дар самой старицы. Вспоминает племянница матушки. О чем бы ни рассказывала матушка, она очень живо изображала, например, покажет, как ходит этот человек, и с таким добрым юмором. В каких только тяжелых условиях не бывало, столько пережила, а вспомнит что-нибудь остроумное, веселое. В этом была ее жизнестойкость и жизнерадостность. Это ее спасало. Но, конечно, главное — вера. Учила не прилепляться к земному, жить с Богом в душе. Никогда не было в ней чувства зависти. Ее радовало, когда у людей все устраивалось во благо. Во все времена было немало людей, которые сочувствуют горю, но таких, кто мог бы искренно сорадоваться радости и успехам других, немного. Матушка была как раз из числа тех, кто радовался успехам людей и со-радовался радости других. Получила ее родственница квартиру. Как же ликовала матушка по этому поводу! Матушка любила выслушивать людей. Ей все было интересно в жизни человека. Она свободно ориентировалась в вопросах современной жизни. На разные случаи у нее были заготовлены рассказы, интересные истории, и каждая удивительно подходила к ситуации, о которой шла речь. Часто матушка шутила, стараясь подбодрить приходящих к ней. Замечательно умела подладиться под современную жизнь и реалии нашего быта. Вспоминается такой случай. У одной из подопечных матушки муж был бизнесменом. Случилось так, что он прогорел, занял большую сумму денег и вместо того, чтобы расплачиваться с долгами, прокутил эти деньги. Прибежала жена к старице. «Матушка, муж растратил деньги, звонят кредиторы, требуют возвратить, а не то худо будет». «Сколько же он взял?» «А он мне не говорит». 50 тысяч зеленых, — сказала матушка. Чего-чего? Долларов, милая, 50 тысяч. А вот другой случай. Родители очень беспокоились, что их сын нашел себе подругу по имени Муза, которая, как им казалось, была не парой для их мальчика. Матушка стала их успокаивать. Да не волнуйтесь вы. Вот родится у них ребенок, и успокоится ваша муза, перестанет музицировать, все будет нормально. Те не поверили, но матушка оказалась права. Родился один ребенок, второй, третий, и все в молодой семье было благополучно, как и сказала старица. Любила матушка поэзию. Самыми близкими из русских поэтов были для нее Некрасов, Пушкин. Даже в 90 лет она помнила множество стихов, читала их с большим чувством, но не всегда помнила автора. Читала и свои стихи. Постилась матушка очень строго. Близкие удивлялись, как она выдерживала Великий пост при стольких-то немощах. Обычная пища, ржаной хлеб и вода. Даже чай пила без сахара. В обычное время пост держала в понедельник, среду и пятницу. Однажды маленькая дочь одной из духовных чад старицы спросила: «Матушка, а что вы так мало едите?» «Это мне архангел Михаил не разрешает много есть. Я должна быть легкая, чтобы меня могли ангелы нести. И все люди в старости должны есть мало». На просьбу своей духовной дочери поесть матушка однажды ответила: «Разве ты не знаешь меня? Я ведь не тутошняя, я долго могу без еды». В другой беседе матушка говорила: «Вы можете такой кусочек хлебушка съесть? Вот вам на день, и вы не умрете. И вам есть не хочется. А почему? Потому что вы будете думать, как спастись». Другая духовная дочь вспоминает, как она после долгой беседы в келье старицы спросила: «Матушка, вы, наверное, устали? А я с людьми никогда не устаю». После ночной пасхальной службы матушка не разговлялась до тех пор, пока не прочитает правила «За монастырь и за мир». Так она его называла и добавляла: «Это удел всех схимников». Молитва была главным делом матушки, хотя она не так уж часто говорила: «Учитесь молиться», но собственным примером и какой-то своей внутренней силой делилась и действительно научала своих чад молиться. Она говорила, что надобно все откладывать и постоянно предстоять пред Господом. Говорила, что молодые много книжек читают, а ничего не делают. Однажды ее спросили: «Что нужно делать для спасения души?» «Ничего не надо делать, только молиться». Матушка постоянно молилась ночами и советовала делать то же другим. Одна женщина сказала: «Так я же сплю ночью». «А я молюсь ночью. Вы терпите и читайте молитвы, ну хотя бы один час, но не спите. Может быть, Господь придет ночью. Лучше ты днем поспи, но помолись ночью. Никогда не пропускайте 11-й час. Время с 23 до 24 часов нужно молиться». Вспоминает близкая матушке, у которой она ночевала в доме: «Ежедневно часов в 11 вечера матушка вставала на колени и молилась до часу ночи, а то и дольше. Утром чуть свет проснусь, а она уже читает псалтирь, уже не спит». Те же, кто ночевал в доме у матушки, вспоминают, что она ночью практически не спала. «Ночую у нее, а она положит на свою кровать, а сама молится. Потом будет и говорит: ну что, поспала? Теперь давай вместе молиться». А бывало, всю ночь не даст спать и повторяет: «Молитесь, тут ангелы поют, а вы спите. Ну-ка, давайте молиться. Девки, ну-ка, вставайте молиться». Встаем мы, какие-то молитвы читаем, поем, а сама матушка никогда не спала, как принято, на кровати. Свернется, ноги на полу, а сама едва приляжет, и это называлось, что спит. Я ей говорю: «Матушка, что же это за самоистязание такое?» «Надо, надо спасаться. Ты спишь, вот и спи, а на меня не смотри». Бывало, придешь к ней, плохо чувствуешь физически, усталость, а выходишь из келии, как будто лет на 10 скинешь, такая легкость и бодрость. Дочка даже говорит: «Мама, какая благодать, когда к матушке сходишь, такая легкость». сохранился в записи замечательный рассказ матушки о том, как она молилась об одной своей знакомой, казалось, погибшей душе. Но как может помочь даже такому человеку молитва верующего и любящего сердца? Вот этот рассказ. «Пропал у меня кошелек, а в нем паспорт и все документы. Была у нас соседка неверующая, Варя. Она такая жестокая была, а я ее любила, и вот она умерла. У нее дочь пьянчушка, жалко мне ее, эту Варю. Приходит родительская суббота, и никто ее не поминает на свете. А я молилась за нее. Я и при жизни ее любила и уважала, и сколько раз к ней ходила, когда Миша буевал, и она принимала меня. И вот, когда у меня пропал кошелек, я сказала: «Варя, вот я за тебя молюсь, царствие тебе небесное, да простит тебе Господь все согрешения, вольные и невольные, дарует тебе Господь милость свою, иди же ты ко Господу и найди мой кошелек, неужели нельзя это сделать?» И в эту же ночь вижу во сне, она ко мне пришла, и я с печалью ей говорю: «Да что там говорить, кошелек пропал, кто-то унес». Тогда она берет меня за руку и ведет на кухню, где ванночка стоит, а сама так кверху смотрит, взглядом мне показала. Сама я тоже гляжу, руку протянула, а там самый кошелек. Я проснулась и все нашла. И книжечки, и кошелек. Все это потому, что я за нее молюсь. Царствие ей небесное. Господи, прости ей, что она никогда не приобщалась. Это большое дело. За каждого человека надо молиться. Господь сказал: молитесь, молитесь, молитесь, и дастся вам. И я молюсь, чтобы Господь сделал вас настоящими верующими людьми, чтобы вы не оставили Бога и ни на какие блага не променяли, а только знали бы, что Господь есть Вседержитель, который вас не оставит, как вы не оставили меня, так и вас не оставит Господь никогда».